стояли друг против друга, заматеревший, налитый силой, усатый вояка, 15 лет не покидавший седла, смекалистый, беспощадный, пропахший махоркой, конским потом, и стройный, красивый юноша, очень чистенький, аккуратный, я бы сказал, даже барственный, с брезгливо-ироническим разрезом рта. Тухачевский выглядел моложе своих 25 лет. Сколько подобных юнцов перевидал за свою жизнь Семен Михайлович? Сколько их было, молоденьких офицериков, помыкавших им? Потом ни одному такому вот чистенькому красавчику располосовал он голову тяжелой шашкой с большой медной рукояткой. А этого не то что клинком, соплей в талии перешибешь. Но за его спиной власть. Сам Ленин направил его сюда. Семен Михайлович отвел взгляд, повернулся к Ворошилову. Не выдержал твердого, укоризненного взгляда Тухачевского. Или не хотел, чтобы заметил командующий ту ненависть, которая закипела в нем к этому двоянчику Чистоплюю, позволявшему себе бестрепетно и строго говорить с ним, с Семеном Буденным. А если уж начинал Семен Михайлович ненавидеть, то навсегда. В этом отношении Михаилу Николаевичу Тухачевскому крепко не повезло. А он и не понял, продолжая ставить вопросы, в принципе, совершенно правильные, но слишком прямые, не щадившие самолюбие Буденного. Как вы здесь очутились? Почему без моего ведома оставили армию? Я вас не вызывал, произнес Тухачевский, все еще не предлагая Буденному сесть. Мне было ясно, что командующий прекрасно понял смысл сцены, которую пытались разыграть перед ним. Неожиданное появление, шумящий за окнами вагона грозный конвой. Тухачевского на испуг не возьмешь. Металл столкнулся с металлом, и надо было что-то предпринимать. Я пошел в конец вагона, в купе Григория Константиновича Орджоникидзе. Тот сидел на диване и пил чай с хлебом, кося глаза в раскрытую на столике книгу. «Назревает взрыв», — сказал я. «Кто там?» — рассеянно поинтересовался Григорий Константинович. «Буденный Ворошилов. Совсем неожиданно». «А Тухачевский, конечно, ощипывает империя», — поднялся Орджоникидзе. «Жаль, что меня не предупредили. Тухачевский знает, кого и как встретить. Но он совсем не знает законов гостеприимства», добродушно возразил Григорий Константинович. «Он молод, а дорожить гостями начинаешь лишь в нашем возрасте». Орджоникидзе пригладил усы под большим вислым носом, шагнул в коридор и первыми же словами, звонким, веселым голосом, сразу разрядил накалившуюся атмосферу. «Не ругай их, Михаил Николаевич, не надо ругать. Противник разбит, сам знаешь, и разбит в значительной степени конной армией. А еще Екатерина II сказала, что победителей не судят. Давай и мы не будем судить», — засмеялся Григорий Константинович. «Давайте будем радоваться вместе». Разговор пошел легче, спокойнее. Гости расположились в салоне. Тухачевский развернул карту. Такой была их первая встреча. Я думаю, что Семен Михайлович должен был простить требовательность.